Если б не пучки травы, зеленевшие на холме, поверхность его была бы абсолютно ровной и гладкой, как яйцо. Этот странный дольмен явно создала не природа. Прежде чем проникнуть внутрь кургана склепа, Асак помедлил в нерешительности. Он беспокойно озирался по сторонам, и ветер ерошил его белый мех. Топи, подернутые ряской, отделяли уединенный остров от всего мира. Уродливые пирамиды сухой грязи нагоняли тоску. Но больше всего молодого лиса потрясло отсутствие птиц. Вокруг никаких признаков жизни, ни звука, ни движения. До ушей Асака доносились лишь слабые вздохи запасая, да время от времени трясина с бульканьем извергала пузырьки зловонных газов. Вход в курган Асак обнаружил не сразу, но и, заметив отверстие, не торопился войти. «А вдруг это вовсе не тот холм?» — думал он. «Здесь все выглядит таким заброшенным и нежилым». Вокруг лаза, который словно отталкивал молодого лиса, не видно никаких остатков пищи, ни костей, ни раковин, ни перьев. Если Отол-Тол действительно живет здесь, она ведет себя не по-лисьи. Наконец лисенок решился, просунул голову внутрь и принюхался. Множество запахов ударило ему в нос. В кургане было так темно, что Асак невольно подался назад. Конечно, он не боялся темноты и, подобно всем лисам, мог различать контуры предметов при самом слабом освещении. Но в жилище Отол-Тол царил непроглядный мрак. Во тьме мог затаиться любой враг, будь то призрак, человек или зверь. Холм был так велик, что тут вполне хватило бы места для человека. Впрочем, в затхлом воздухе не ощущалось человечьего запаха. Молодой лис с трудом подавил в себе острое желание повернуться и броситься прочь. Оглянувшись, он бросил тоскливый взгляд на подернутые дымкой пустоши. «Доведется ли ему вновь увидеть родной дом?» — пронеслось у него в голове. Впервые в жизни он оценил, как хорошо быть дома, в безопасности, под боком у родителей, даже запах которых успокаивает и разгоняет страхи. А эти болота тянутся без конца и края. Вернуться домой будет так же трудно, как добраться сюда. Эта мысль повергла лисенка в такую печаль, что ему захотелось сесть и жалобно заскулить. Но он призвал на помощь все свое мужество. «Это лишь малодушие», — сказал он себе. «Я пришел сюда не просто так. У меня есть дело, и я его выполню». И, преодолев минутную слабость, Асак вновь просунул голову в лаз. «Эй!» — крикнул он, что есть мочи. «Есть здесь кто-нибудь?» Молчание. Асак вновь позвал. На этот раз из недр кургана донеслись какие-то неясные звуки, но лисенок не решался углубиться в непроглядную темноту. Он уселся и стал ждать, не выйдет ли хозяйка. И действительно, запах старой бобылихи становился все отчетливее. Наконец из лаза высунулась узкая морда, на которой почти не осталось шерсти. Пара глубоко посаженных, посверкивающих глаз неприветливо уставилась на Асака. Изо рта у лисицы исходило зловоние, а Асак разглядел, что зубы у нее гнилые и поломанные. «Что надо?» — проскрипела владелица кургана. Смущенный столь нерадушным приемом, Асак отступил назад. «Ты ведь, Отол-Тол, мудрая лисица, знахарка и прорицательница», — выдавил он из себя. «Да, меня так называют», — последовал ответ, «хотя сама я в этом вовсе не уверена». «В том, что ты знахарка и прорицательница?» «Нет, в том, что я лисица. Я живу давно и забыла, кто я на самом деле». «Разве это важно?» Она говорила отрывисто и резко, словно хотела запугать нежданного гостя. «Не важно, конечно, но раз тебя зовут Отол-Тол», запинаясь, пробормотал Асак. «Малый, ты, я вижу, звезд с неба не хватаешь. По-твоему, если я назову себя Гогом-Агогом, это превратит меня в человека? Хотя, кто знает, надо будет как-нибудь попробовать». «Ты только что попробовала», — несколько смелее заявил Асак. Смотри-ка, белаешь, ты не так глуп, как кажется. Откуда у тебя такая белая шуба? Кто твоя мать? Верно, чайка? Отец? Не иначе селезень? Покричи для меня чайкой, белыш, или покрякай. И не подумаю, — возмутился Осак, но лисица перебила его. —